Нашему Господу, братья и сестры, за этот вечер хотел тоже поделиться Словом Божьим и хотел его на завтра оставить, но решил сегодня говорить, потому что я его сегодня получил. Мне кажется, что сегодня тоже такая тема о Духе Святом, о крещении Духом Святым, и хочется мне его просто сегодня рассказать, потому что завтра уже у него не будет вдохновения. Вы знаете, интересное название Господь дал. Такое название, которое так будет звучать в проповеди. «Забери у Бога то, что принадлежит тебе». Интересно, правда? Мы скажем, что там у Бога есть, что нам принадлежит? Ничего нету, все Божье. Все от Бога, все Его, у нас ничего нету. Но именно, друзья, вот это название очень подходящее к этой проповеди. «Забери у Бога то, что принадлежит тебе». Забери. То есть слово «забери» означает «пойди и забери у Него». И вы сегодня поймете, о чем я говорю. Вы знаете, что сегодня мы живем не в очень хорошее время для христианства, потому что если мы возьмем учение о Духе Святом, о крещении Духом Святым, то сегодня десятки учений, которые объясняют, что такое Дух Святой, что такое крещение Духом Святым, и христиане сильно разделились, и они не понимают одинаково этого вопроса. Мы можем согласиться, друзья, об этом. Но знаете, что очень легко и очень просто нам узнать правду. Знаете, что нам нужно сделать, чтобы узнать правду? Нам нужно обратиться в Священное Писание, и нам нужно исследовать Священное Писание, и нам нужно, самое главное, друзья, быть честными и правдивыми по этому вопросу. Мы не должны сегодня понимать и думать, что мы все уже знаем о Духе Святом. Вот мы пятидесятники, вот мы вот так знаем, вот так мы научены, и мы больше никогда своего мышления не поменяем. Кто не говорит на языках, тот не спасенный, тот не ходит в церковь. Нас так научили, и мы уже никогда не сдвинемся с нашего понимания. А баптисты говорят другое. Мы крещенные Духом Святым. Языки были тогда у апостолов, а сегодня у нас есть уже Слово Божье, и их уже не нужно. Понимаете, друзья, это все детский лепет. Это все то, что мы сегодня дети умом. Писание говорит, не будьте дети умом, но по уму будьте совершенны. Придите в Писание, скажите честно, Господь, покажи мне, как там апостолы, что с ними случилось, какая была первая церковь. И Он тебе все скажет, слава нашему Богу. Он все скажет, и если ты будешь честный, ты все будешь знать, и тебе не надо будет, чтобы кто-то тебя убеждал в чем-то. Вы знаете, еще один вопрос, который меня сильно беспокоил сегодня, я всегда его задаю. Господь, почему сегодня люди так тяжело получают крещение Духом Святым? Почему даже в пятидесятнических церквях все меньше и меньше людей получает крещение Духом Святым? Знаете, это у меня был вопрос, я задаю его. В нашей церкви давно видели, чтобы кто-то получил крещение Духом Святым? Я думаю, вы не помните уже. Я тоже не помню. Мы молились, мы просили, мы говорили, Господь, дай нам, Господь, крести. Мы повторяли, дай, но ничего не получилось. Правда, хороший вопрос, почему это не случается в нашей церкви? Я уже не говорю, друзья, о других деноминациях, там, где люди просто не признают это и считают, что это не для них. Иные говорят, что да, мы признаем, но мы согласны с ним, если он нам даст, мы будем просто ходить и ждать. Апостолы ждали, и мы ждем. Мы согласны, если он хочет, пусть даст нам. Они не просят. И поэтому никто из них это не получил. Но мы поймем, что не в этом секрет. Даже не в том, что мы должны там просить или еще. Это все тоже несовершенно верно. Смотрите, друзья, много деноминаций. Тогда у апостолов не было столько проблем. Знаете почему? Потому что была только одна деноминация. Слава нашему Богу. Не было никаких мнений, они сами начинали это познавать, они первые, когда им Христос сказал в тот день, когда он должен был уходить, он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, да? Вы должны облечься силой свыше. И когда они были в горнице, я думаю вам 100%, они не просили Бога, дай нам Духа Святого. Почему? Потому что Иисус Христос им сказал, что делать? Ждите, да? Они не просили, они говорят, Господи, дай Духа Святого. No! Они просто сидели и молились, когда Он даст. Он сказал, значит, так будет. Они просто ждали. И что? На 10-й день, после того, как Он вознесся, или на 50-й день, как мы говорим, после того, как Он воскрес, Дух Святой сошел в этот мир. Слава нашему Богу. И не только в этот мир. Он сошел на верующих, которые были в горнице. И это первый пример для нас, друзья, что случается с человеком, который облекается силою свыше. И в него входит Дух Святой. Конечно, друзья, я понимаю, что сегодня и я так верю, и многие, что есть тот момент рождения свыше, когда человек приходит к Богу. Часто с ним ничего не случается, но мы верим, что это и есть момент спасения человека, потому что он уверовал в Бога. И смотрите, друзья, что получилось в этот день. Пришел Дух Святой, они его не простили. Они не простили, они не знали, что это такое, они просто ждали. Что будет, они не понимали, они не знали, как это происходит. Но вот, когда сошел Дух Святой в них, он их исполнил, аллилуйя, слава нашему Богу, переполнил силою, и вдруг они что, знали это? Но они это не знали. Вдруг они начали, независимо от себя, вдруг говорить на незнакомых языках, которые никогда не учили. Понимаете, что случилось? И мы видим, что тогда в тот момент апостолы говорили на языках раздельных, понятных тем людям, которые собрались туда. И те люди понимали их, это были ясные языки, которые были понятны этим людям, и они говорили о великих делах Божьих. Это было типа свидетельство о том, что Бог пребывает с апостолами, что Бог с ними. И вот смотрите, они на незнакомых языках, на понятных вам языках, они говорят там о великих делах Божьих. Бог с ними. И это понудило людей, услышав это, они умилились сердцем и сказали: теперь мы видим, что Бог с вами. Что нам делать, мужи, братья? Слава нашему Богу. То есть проявился этот дар особо. И мы видим, что в этот день им были даны языки, которые могли понимать другие люди. Некоторые деноминации, они на этом, так сказать, говорят: смотрите, апостолы говорили понятными языками, а вы говорите какими-то непонятными. Но понимаете, дальше, когда время пошло, апостолы, когда другие верующие получали такой же дар, то они обратили внимание, что они начинают говорить языками непонятными для окружающих. Они сказали: что такое? Что-то не так, как у нас было в начале. И Бог им объяснил. И Бог им объяснил, что есть разные языки. Это когда они говорят на незнакомом языке, понятным другим людям. Это особый дар Духа Святого. Один из девяти. Помните, мы читаем, что дары различны. Девять даров. Слово мудрости, слово знания тем же духом, вера тем же духом, дары исцеления тем же духом, чудотворение, иному пророчеству, иному различению духов, иному разные языки. Девять даров, особых даров. И вот эти разные языки, это когда человек может молиться на незнакомом языке, но язык понятный другому человеку. Бог просто говорит к другому человеку, как пророчество, которое с другой нации, с другого народа. Но это тот язык, который не все христиане имеют. Потому что написано, все ли говорят языками? Ну, не все. То есть такого языка ни у кого не было. Только у некоторых людей. У некоторых людей. И смотрите, что произошло. Когда это все произошло, они пошли дальше говорить людям. Но знаете, что они обнаружили? Они обнаружили, когда люди приходили к Богу, и когда они принимали водное крещение, Дух Святой в большинстве своих случаев не сходил на них. Смотрите, Дух Святой не сходил на верующих, как на них сошел в день Пятидесятницы. И они задали вопрос Богу: в чем дело? Что такое? А Бог им открыл это. И смотрите, Бог им открыл, что это должно быть это принадлежит всем верующим. Помните, они сказали этим евреям, которые сказали, что нам делать, они сказали, какие слова? Покайтесь, да, это Бог открыл, что каждый должен покаяться. И докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса. То есть они это говорили то, что гарантировано человеку верующему. И третье, они сказали то, что им Бог объяснил. И получите дар Святого Духа. То есть они понимали в тот момент, получите, это означает обязательно получите. То есть получите, это значит Бог вам даст. Даст. Вот только поверьте, Он даст вам так же, как нам. Но смотрите, произошло то, что они пришли и увидели, что люди каялись, и люди принимали водное крещение, и ничего тогда не случалось. И тогда они задали вопрос: что такое? Новая проблема. Бог не дает им, как нам в начале. Но они понимали, и они знали, что это обетование Божье. И они знали, что здесь что-то связано с характером Бога. Один человек говорил, что не случайно, что Авраам был еврей. и что Бог полюбил людей, евреев. Вы знаете, евреи, ты еврея не найдешь с лопатой, где-то на работе тяжелой, чтобы он работал каждый день и что-то там грузил. Они всегда находят себе хорошее местечко в белом халатике, всегда находят там, где можно много не делать и получить, и они находят и знают, как туда пройти. То есть у них есть такой еврейский менталитет, что мы не можем так жить, как они. И понимаете, и он говорит, что, один брат говорит, что еврейным, Бог, наверное, тоже, у него что-то есть в характере вот такое еврейское. И смотрите, когда он выводил еврейский народ с Египта, он им сказал такие слова, что вот вы войдете, я вас приведу в обетованную землю, там течет мед и молоко. Смотрите, но он им не сказал, что когда они туда придут, что там живут большие люди, что там огромные города с большими стенами. Он им не сказал, что им придется туда зайти и биться, и кровью своей завоевывать эту землю. Он им не сказал. Он сказал, идите, молоко и мед вам там обеспечено, идите. И они собрались и пошли туда. Но когда они подошли к границе, оказалось, что Бог что-то утаил, что Бог им не сказал самое главное, что там им придется очень трудно бороться и биться. И они тогда вскрикнули и сказали, обманул нас Бог, пойдем назад в Египет. Он им не сказал самого главного, что там нам нужно воевать, что там такие люди. Понимаете? И вот, когда мы смотрим на эту ситуацию, мы видим, что апостолы попали тоже в трудное положение. Они попали в трудное положение, потому что люди не получали того, что они получили день Пятидесятницы. Что делать? Но они знали, что это обетование Божье. Смотрите, когда Филипп, когда он проповедовал в Самарии, мы помните этот случай, я не буду читать, чтобы время сохранить, что он проповедовал в Самарии, и Бог совершал великие чудеса через Филиппа, и написано, что множество самарян уверовало в Иисуса Христа. И написано, что они даже приняли водное крещение. Но потом очень странные места там пишутся, что Дух Святой не сходил еще ни на одного из них. Ни на одного. Представьте, как это? Даже ни на одного человека не сошел Дух Святой. Я так понимаю, не сошел, как на апостола в начале. И мы видим, что когда так произошло, Петр, Иоанн, они услышали, что самаряне приняли Слово Божье. И они сразу бегут. Они бегут с Иерусалима, чтобы помолиться. Чтобы помолиться за этих верующих. Вы знаете, что, друзья, нашел? Мы можем сегодня спорить, когда человек получает Дух Святой. Или во время покаяния, или во время, когда он крестится Духом Святым, как мы называем. Мы можем спорить. Я думаю, во время покаяния. Но мы можем одну вещь, друзья, признать сегодня. Я это признаю. Я вам сегодня это говорю. И вам сегодня это исповедую. Это истина. Все верующие первого века, первой церкви апостольской и языческих церквей, которые описаны здесь, они были крещены Духом Святым и говорили на иных языках. Потому что это было единственное требование, когда апостолы признавали, что люди приняты в семью Божию и что Дух Святой живет в них. Не верите? Когда Петр пришел в дом Корнилия, да, друзья, вы помните, он даже не мог представить, что Бог может спасти язычников. Это для него было. Он просто думал, что надо ему что-то сказать, и все, он уйдет. Он бы никогда не молился и никогда бы не возложил свои руки на язычников, чтобы молиться, чтобы они были крещены Духом Святым. Потому что он думал, что они никогда не спасутся. Но Бог сам излил на них Дух Святой, когда они слушали Слово Божье. Вы видите, друзья, что у Бога есть моменты, когда люди получают крещение Духом Святым, моменты слушания Слова Божьего. Когда они получают этот дар, когда они принимают водное крещение. Это бывают такие случаи. И вот для чего Бог сделал это в доме Корнилия? Чтобы показать Петру неопровержимые факты, что эти люди получили Духа Святого, точно так же, как получили апостолы в горнице, и что Бог уже не делает никакого различия между евреями и язычниками. И когда Петр увидел это, а что он увидел? Он увидел, что Дух Святой сошел на всех слушающих слова в доме Корнилия, и они стали говорить на иных языках и пророчествовать. Он увидел знамение, которое говорит о том, что человек крещен Духом Святым. Это для Петра было как бы шок. Он понял, что Бог принял этих людей. Он бы никогда их не принял. Он бы никогда их не крестил в воде. Но когда он увидел знамение, поймите, есть разные языки, а есть незнакомые языки. Разные языки – это есть один из 9 даров, которые не все христиане имеют. Но незнакомые языки – это знамение для неверующих, это знамение также для Церкви Божией, что человек крещен Духом Святым. Это ясно, друзья, написано. И все верующие этого первого века, Коринфянская церковь, говорит апостол Павел, братья, если все вы сойдетесь и все начнете говорить на незнакомых языках, они все имели способность говорить на незнакомом языке. Все были крещены Духом Святым, все до одного. Это я знаю 100%, друзья. Это написано ясно в Писании и объяснено. И мы видим, смотрите, апостолы прибежали в Самарию и не увидели. Столько людей поверили в Бога, и ни на одного из них не сошел Дух Святой. Скажите, как они могли это знать? Вот я вам задам вопрос. Как они могли знать, что на них Дух Святой не сошел? Вот человек поверил Богу. Вот человек принял водное крещение. И мы говорим, слава Богу, Бог тебя принял. В тебе уже Дух Святой. Я верю в это, друзья. Я так верю тоже. Но смотрите, апостолы в то время так не верили. Как хотите понимать, они так не верили. Они прибежали, им сказал Филипп, знаете что? Они поверили, но на них Дух Святой не сошел, как на нас вначале. Окей. Что они делают? Они молятся, они возлагают руки, и все. И сошел на них Дух Святой. И они приняли Духа Святого. Мы можем подумать, а что с ними случилось? Наверное, ничего не случилось. Наверное, так сошел, просто поверили, что сошел, исповедовали, что сошел. Но там был Симон Волф, помните? Тот человек, который великие чудеса делал. И он увидел, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. Что он мог увидеть? Тот, который чудеса видел, тот, который делал великие... Что он мог увидеть? Если бы ничего не случалось, он бы даже не обратил внимания. Но он увидел, я знаю, там были пророчества, там были незнакомые языки, на людей сходила сила Божья, они преображались, Дух Святой. Возможно, они падали от силы Божьей. Возможно, сила наполняла их, они трусились от присутствия Божия, потому что руки на них возложили апостолы. Слава нашему Богу! И что он сказал? Он принес деньги. Это так его поразило. И сказал, дайте им мне власть, чтобы на того, на кого я положу руки, чтобы и он получал Духа Святого. Ему так захотелось это. Но сказал ему Петр, что ты не прав. Ты согрешил, потому что ты захотел дар Божий получить за деньги. Смотрите, друзья, сегодня в наших церквях нет братьев. Нет братьев. Мы говорим, просите, поститесь, и Бог вам даст. Просите Бога, Он вам даст. Они просто пришли. Они просто возложили руки. А знаете, почему Бог не дал им просто так Духа Святого, когда они покаялись, когда они приняли водное крещение? Знаете, почему Он не дал? Потому что Он хотел, чтобы когда через руки апостолов Дух Святой входил в этих верующих, чтобы люди увидели, что Бог пребывает с этими людьми, и что эти люди помазанники Божьи, слава нашему Богу. Это было свидетельство Божье, что Бог пребывает с этими людьми. Они не просили. Ай, Господи, дай им Духа Святого, очисти их, приготовь. Они только подошли, возложили руки и сказали, Господи, давай Духа Святого, мы уже пришли. Мы уже пришли. И Дух Святой сошел. И Дух Святой сошел на этих верующих, и они исполнились силы Духа Святого. Вот почему сегодня, друзья, почему Дух Святой не крестит в наших церквях. Одна из причин, мы сегодня не посвященные Богу люди, и Бог не хочет свидетельствовать о том, что Он с нами пребывает. Если бы ты сегодня служил Богу по-настоящему, искал Его, тебе просто нужно было прийти и сказать им, знаете что, есть Дух Святой. Нам Христос сказал, что каждый христианин, он есть наследник этого дара. Я возлагаю на вас руки, и сейчас вы его примете. И все, больше ничего не надо. 5 минут, и сила Божья сходит. И люди получают Духа Святого. Те, которые еще ничего не знают об этом. Вы знаете, почему мы сегодня не получаем Дух Святой долго? Потому что мы годами ждем. Мы годами ждем, мы годами просим. Мы свою ревность, простоту теряем. Мы начинаем грешить пред Богом. Теряем наше посвящение Богу. И потом, когда приходим, уже Бог нам говорит, слушайте, очистись сначала. Сначала приобрети веру и начни служить мне, а потом приходи. То есть еще одна проблема приходит. Поэтому лучше получать этот дар сразу, не отходя от кассы, как говорится, получай деньги. Куй железо, когда оно горячо. И мы видим, так случалось всегда, друзья. И это самый лучший путь получить этот дар, друзья. Смотрите, когда Филипп, тот же Филипп, он встретил, друзья, помните, кого он встретил? Он встретил Евнуха, который ехал и читал книгу Исаии, помните? Он читал и не понимал, Филипп пристал к нему, он ему объяснил, смотрите, что случается там. Он говорит, Он ему объяснил, что надо принять водное крещение. Он даже ему не говорил о Духе Святом, ничего не говорил. Ничего не говорил. И мы видим, когда он сказал ему, что надо принять водное крещение, он сказал, а что препятствует мне креститься? Вот вода. Они подъехали к какому-то там озерцу, какая-то ковдебка была небольшая. Говорит, вот вода. Если веришь от всего сердца, можно. Смотрите, мы всегда удлиняем этот процесс. Подготовить, чтобы научить, чтобы они какие-то стали... Если веришь от всего сердца, можно. Если человек, он только покаялся Богу, если он плачет, если он говорит, Господи, я люблю, он возродился свыше, он уже готов принимать водное крещение. Он уже готов, потому что Бог хочет ему потом дать еще Дух Святой, слава нашему Богу. Смотрите, и когда они вошли, и крестил его, да, и крестил его, что случилось? Сошел Дух Святой на Евнуха. Не надо было Филиппу возлагать руки. Знаете почему? Потому что Филипп был очень бизи. Очень нужны были люди. Надо было проповедовать в других местах. Ангел Господень схватил его и перенес в другое место. Но Дух Святой сам сошел на этого евнуха. И он уже ехал в колеснице, радуясь. Бог исполнил его Духа Святого. Слава нашему Господу, друзья. Смотрите, какие чудные примеры. Я только сегодня, друзья, когда я читал, Бог как коснулся моего сердца и сказал, еще, друзья, почему не получает этот дар человек? Он покаялся, он принял водное крещение. Невозрожденный человек, он никогда не получит этого дара. Хоть проси, хоть постись, хоть что ни делай, ты сначала должен возродиться свыше. Ты должен познать Господа своего Иисуса личным спасителем. Только тогда ты можешь прийти к Нему и сказать Ему о том даре. Только тогда, друзья. Смотрите дальше. Петр. Кто запретит креститься в воде тем, которые, как и мы, получили Духа Святого. Когда они заговорили языками, это есть знамение того, что человек получил Дух Святой, что он спасенный, что он крещенный Духом Святым. Друзья, я верю, что даже без этого человек спасенный, потому что множество людей сегодня не имеют этого дара, они верующие, я верю, что они спасены. Но, когда люди получали это в первые века, это было для апостолов свидетельство, что Бог их принял в свою семью. Как хотите, понимаете? Это истина, мы не можем это отрицать. И мы видим, Петр пришел туда, в Иерусалим, встречают его там. Апостолы говорят, ты ходил к необрезанным. Он говорил, я проповедовал им, и на них сошел Дух Святой, как на нас вначале. То есть они стали говорить языками. И тогда я вспомнил слова Господа Иисуса, который сказал, что я буду вас крестить Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. И тогда они успокоились. Смотрите, только когда человек получал этот дар, тогда только успокаивались апостолы, пастыры, проповедники. Они понимали, что это не просто, ну хочешь, ну Бог тебе даст, ну проси, проси, можно и так. Нет, у них тогда такого не было мнения. Они просто приходили к верующим и говорили, а слыхали вы о Духе Святом? Помните в 19 главе, когда Павел вдруг нашел учеников? Учеников. И начал с ними беседовать, их было человек 19, и говорит, а приняли вы Святого Духа, уверовавший? Первый вопрос, странный вопрос, как это? А что человек не может, что он может быть без Духа Святого, когда уверовал? Но Павел почему-то спрашивает их такие слова, приняли вы Святого Духа, уверовавший? Почему он это спросил? Потому что он увидел, что эти ученики еще не были христиане. Так оказалось. Потому что христиане, они были под попечением братьев, которые знали истину. И никогда их не оставляли, пока они не получали того, что нужно. И все они получали. Не было тех, которые не получил. Уверен, 100%. В те времена не было ни одного человека, которого правильные христиане приводили в церковь. И ни один человек не оставался без этого дара. Потому что это было даже, я вам скажу, в то время какой-то признак полноценности. То есть то, что действительно принадлежит тебе, ты это имеешь. И смотрите, эти люди, они сказали, мы даже не слыхали. Они давно были уже учениками, что есть Дух Святой. Но оказалось, что они не христиане. Понимаете? Оказалось, что они еще не христиане, были Иоанновы ученики. Они знали, что есть Христос, Агнец Божий, они верили в Него, но они еще даже не приняли водное крещение во имя Господа Иисуса Христа. То есть люди, которые были наставлены только на учение Иоанна Крестителя, что есть тот, который придет за Иоанном и который Спаситель, но они не знали истины. И тогда Павел сказал, вам надо креститься в воде теперь во имя Господа Иисуса. Смотрите, как быстро и легко все решается. Он делает их христианами. И написано, когда крестил их, да, тогда что? Он возложил на них руки, И сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Все очень просто. Они никого не отпускали. Они всегда приходили, и они даже не просили. Смотрите, я перехожу, друзья, ко второй половине проповеди. Мы теперь поняли, что это было просто даже обязательным, друзья. Это было просто обязательным. И апостолы, когда приходили, они не церемонились с верующими. Они там не объясняли, и Бога много не просили. Они просто ложили руки свои, Господь, давай. Это было с нами. Почему ты не дал? Ты что, забыл? Зажал? А ну давай! Ты же обещал, что всякий верующий будет это иметь. Нигде не написано, что они просили. Мы скажем, надо просить Духа Святого. Еще одна ошибка. Зачем тебе просить то, что тебе принадлежит? Потому что он сказал такие слова. И получите дар Святого Духа. И се принадлежит и вам, и ближних вашим. И кого только не призовет Господь Бог. Это ваше. Оно у Бога. А вы знаете, какой у Бога характер? Он это все придерживает. И он хочет, чтобы ты пришел. Смотрите, дары Божьи делятся на три категории. Давайте я быстро идти буду. Первая категория даров, которые ты не должен просить у Бога. Знаете, какие это дары? Это дары, которые мы имеем, по крайней мере, один, каждый из нас. Это дары, которые связаны с нашим, как бы, плотским служением церкви. Духовным, но плотским, которое зависит от нас. Мы должны обнаружить этот дар. Когда ты посвящаешь себя Богу, Бог тебе покажет, какой дар тебе дал Бог церкви. Это пастор, это учитель, это евангелист, это певец в хоре, это может быть привратник, это может быть увещеватель, это может быть молитвенник, это может быть раздаватель, это может быть начальник, это может быть диакон. Смотрите, вот эти все дары, по крайней мере, один есть у каждого из нас. И чтобы мы служили этими дарами, не надо просить Бога. Боже, дай мне такой дар, но тебе давно уже дал. Ты просто должен его обнаружить в себе. И когда ты посвятишь себя Богу, Бог откроет тебе, какой есть дар тебе вот этого рода. И ты тогда начнешь служить этим даром, пребывая в Боге. Вторая категория даров. Это говорил я вот эти 9 особых даров Духа Святого. Смотрите, 9 особых даров Духа Святого, которые не действуют тебе, а действуют только тогда, когда хочет Бог. Смотрите, дар пророчества, дар знания, смотрите, какие здесь, дар веры тем же духом, дар чудотворения, дар развлечения духов, разные языки, истолкование. Смотрите, 9 даров, которые нету в тебе. Их нету в тебе. Понимаете почему? Потому что эти дары очень редко даются людям, когда они получают духовное крещение. Их нету в тебе. Их нет. Вот почему у нас нету ни у кого их? Смотрите, у нас ни у кого их нету. Есть пророчество? Не. Есть развлечение духов? Не. Есть слово знания? Нету. Ничего нету. Почему? Вопрос задается, почему? Ведь ты дал каждому из нас хотя бы один из них, но этих даров Бог тебе не давал. Поэтому Писание говорит об этих дарах. Знаете что? Ревнуйте! О ком? О дарах духовных и старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Эти дары, у тебя их нет, и Бог тебе их еще не дал. Об этих дарах ты должен просить Бога. Ревнуйте о дарах Божьих. Особенно о чем? Больше, извините. Особенно о том, что делать? Пророчествовать. Вот эти 9 особых даров, которые Бог в тебе их проявляет независимо от твоей воли. Вот, допустим, я пророк. Но я не могу пророчествовать, когда я захочу. Почему? Потому что это особый дар, когда Бог, который мне дал это дарование, Он хочет, Он исполняет меня Духом Святым, и на 5 минут я пророк. А потом Господь убрал свое присутствие, и все, я такой, как все. Понимаете? Но у меня и есть этот дар, потому что я получил это от Бога. Но как эти дары получаются? Только тогда, когда ты просишь, когда ты стоишь, Господи, дай, Господи, обогати меня и церковь, вот эти дары, вот эти, пророчества, Господь, даруй, и ты стоишь в посте, и ты просишь, чтобы Бог дал церкви эти дары, и каждый просит, и тогда Господь, Дух Святой, разделяет, как ему угодно. Но я уже сказал, что Господь у нас, Он похож на евреев, кому хочет, разделяет, но также, кто просит. Если ты не просишь, то и не получишь ни одного дара. Понимаете? Смотрите, спасение Божье. Бог сказал, дар. Дар. Все получили дар. А в другом месте говорит, что Он воздает тем, которые в постоянстве своем ищут славы, да, чести и бессмертия. Что Он воздает? Жизнь вечную. Как Господь? Ты же сказал, что это дар. Да, я сказал дар, но этот дар останется только у тех людей, которые пребывают в этом спасении, которые доказывают, что они спасенные. Мы считаем, смотри, чтобы я не стер твоего имени с книги жизни. Как же, Господь, ты сказал, что дар. Да, он сказал, что дар. Но есть маленькая хитрость. Ты должен понять сердце Бога. Он немножко еврей. Поэтому ты должен понять, как ты можешь этот дар сохранить. Дар, но только если ты это хранишь. Если ты не хранишь, он заберет у тебя этот дар. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он заберет у тебя этот дар. Если ты упадешь, оставишь Бога, дар, но ты без него останешься. И ты тогда скажешь Господи, Господи, спасение, это же дар. Он скажет, да, дар, но ты не понял моего сердца. Я сказал, что если только до конца пребывайте верны и не отпадайте от надежды, благовествования, он тебе прочитает Слово Божье. Ты скажешь, ты прав, Господь. Дар, который я должен был хранить. Понимаете? Поэтому вот эта вторая категория даров, 9 даров специальных, их нужно просить у Бога. Просить. И только когда ты просишь, ты получаешь. Третья категория даров относится к крещению Духом Святым. Вот это самое главное. Это третья категория даров. И вот тоже ты должен взять по-другому. Не так, как эти две категории. Почему? Потому что это принадлежит тебе. Это уже принадлежит тебе. Бог обещал, что это обетование, которое принадлежит всем людям. И поэтому, когда ты приходишь, чтобы тебе взять это обетование, ты не должен приходить. Вот представьте, я иду в банк, там мои деньги. Я прихожу и говорю кассиру, ну, кто там сидит, банкиру, дай мне, пожалуйста, $1000 с моего чекинг аккаунта. Он говорит, не дам. Что ты будешь говорить? Ты, наверное, скажешь, ну, дай, пожалуйста, дорогой, ну, я тебя так прошу, дай мне мои 1000, это же мои денежки. Он говорит, не дам. Ты же так уже говоришь с ним? Нет, ты скажешь, слушай, я пойду сейчас к начальству, и я сейчас расскажу, и ты получишь. Ну, так же ты скажешь, потому что это твои деньги. Я помню, в Советском Союзе давали талончики такие на пайки. Знаете, там тушеночка, там гречневая кашка, там шпротики. Знаете, был дефицит. И вот тебе дали талончик. И тебе сказали, жди, скоро к тебе придут и дадут. Ждешь, никто не приходит. Тогда ты приходишь к окошечку и так тук-тук-тук, а никто. Когда вы дадите мне мой паечек? Они молчат. У меня талон есть, это моя пища, мне разделило начальство. Пожалуйста, а не то я пойду и буду жаловаться на вас. Ты приходишь, ты требуешь свое? Да, ты требуешь, потому что оно принадлежит тебе. Оно твое. И поэтому, когда мы приходим к этому дару, я 100% вам говорю, почему сегодня многие люди это не получают. Потому что они приходят и их учат. Попастись, сестричка, очисться. И проси, говори, дай, очисти, очи. Да, их просят. Проси Бога, проси, долго проси, и Он тебе даст. Как вроде ты должен вымолить Его. Знаете, Бог немножко еврей. Он обещал Иисусу Христу, что Он даст Духа Святого, когда Иисус умрет на Христе, когда Он заплатит. И сам Господь Иисус говорил, что я пойду на небо, и Отец вам пошлет другого утешителя. Но смотрите, когда это случилось, то написано, Он был вознесен десницей Божию. Смотрите, на небо. Умолил Отца. Представьте, приходит Иисус, умер, пострадал, приходит к Отцу. Господь, давай, Дух Святой. А? Отец молчит. Ну дай же, ты же обещал. Знаете, Бог, Он особый Бог. У Него есть особый характер, чувства особые, я уже вам доказал. И Он смотрит, и Он ничего не отвечает. И Он, Господи, ты же обещал, ты же говорил, что дашь им. Ну на, я тебя не обманываю, бери. Но написано, умолил Отца. Почитайте в Деяния апостолов. И Он излил то, что вы видите и слышите на нас. Он умолил Отца. Зачем Иисусу надо было молить Отца на небе, когда Он пострадал, когда Он умер, и Он сказал уже ученикам, что пошлет другого утешителя? Неужели нужно было просить Отца еще, когда кровь уже была заплачена? Поймите, это уже принадлежало Иисусу, чтобы Ему излить на верующих. Но Отец есть Отец. Наш Бог, Он Бог, который любит, но у Него есть свои качества. И ты должен это знать. И смотрите, друзья, когда ты приходишь, и говоришь, Господи, я покаялся, я уверовал, я принял водное крещение. И тебе сказали, что вот обетование Божье, крещение Духом Святым. И тебе сказали, это обетование. Тебе нужна вера, и тебе нужна жажда. Но как? Какая вера тебе нужна? Тебе нужна вера в то, что это твое. И когда ты приходишь к Богу, ты должен сказать: «Отец, давай». Апостолы приходили, они не говорили: «Господи, дай им Духа Святого». Они говорили: «Давай, мы пришли, давай, что ты им не дал, ты нам дал и дай им, потому что это обетование». И когда ты приходишь с такой же нуждой, если ты хочешь получить быстро, легко, разве это воля Бога, чтобы месяцами стояли, молились, потели, постились, плакали, просили и не получали? 5 минут, если ты подойдешь правильно, и сердце твое будет правильно, 5 минут или 2 минуты. Больше не надо. Вы что, вы думаете, что Бог, Он хочет поморить? Что Бог хочет замучить кого-то? Нет, просто ты должен знать, что это обетование принадлежит всякому верующему. Там на небе, там есть баночки, есть коробочки, и вот этот дар, он там лежит, и подписано твое имя. Только приди и забери. И ты должен прийти к Богу и сказать: «Господь, давай. Господь, давай мне то, что мое. Излей на меня Дух Святой». Ты даже не проси его, а просто потребуй у него. И скажи ему претензию: «Господь, я покаялся, я принял водное крещение, ты мне не дал то, что дал апостолам. Почему?» Вот это будет подход правильный. И потом скажи: «Дай, дай, дай». То есть ты должен понять, что это то, что тебе полноправно принадлежит. И давайте, друзья, сейчас подойдем к молитве. Вы знаете, это большая истина. Знаете почему? Потому что наши методы не работают сегодня в церкви. Потому что крещение Духом Святым и люди, которые приходят к Богу, они видят в этом очень тяжелый путь, трудный путь к получению этого. Мы учим часто: смиряйтесь, поститесь, ищите. Но вы знаете, чтобы искать Духа Святого, как написано, что кто будет просить Духа Святого, то Отец даст всякому просящему. Здесь не говорится об этом. Здесь говорится о том, когда ты хочешь иметь силу от Бога, когда ты хочешь иметь специальные дары от Бога, когда ты хочешь иметь благодать от Бога, о, вот здесь проси. Потому что написано: не мерую Бог дает от Духа Святого, не мерую. Здесь говорится о величине благодати, о присутствии Божьем. Проси силу от Бога, проси Его присутствие, но не это. Крещение Духом Святым, я понял, просить не надо. Потому что это твое. Оно у Бога лежит. Ты просто должен прийти и взять это верою. Господи, я жажду. О, я жажду. Я читаю книгу «Деяния апостолов». Они радовались, все не получали. Если ты мне не даешь сегодня, то где те апостолы, которые должны прийти и положить на меня руки и сказать: «Дай, Боже», и все. Где они? Их сегодня нету. Поэтому я тебе сегодня говорю: «Отец, дай». И я не отойду. Я буду просто ждать. Когда ты это, и буду всегда требовать у тебя то, что ты мне должен. Бог должен тебе это. Но ты это не понимаешь. Ты живешь и думаешь, что и так хорошо. Бог, наверное, не хочет мне дать. Наверное, не всем верующим это принадлежит. Наверное, и так можно служить Богу хорошо. Можно. Но когда ты это получишь, ты так думать не будешь. Я тебе говорю 100%. Когда ты это получишь, ты поменяешь свое мнение на 100 градусов. Перевернешь полностью свое мышление и скажешь: как я мог жить и служить Богу до сих пор без этого? Понимаешь? И поэтому наш разум, который нас успокаивает, нам кажется, что Бог, он, ну, мне что-то другое Бог дал. Кому-то дал это, кому-то это, а мне другое. Ну, зачем мне эти языки? Да не языки ты принимаешь. Ты принимаешь силу Духа Святого. Слава нашему Богу! Тебя Бог крестит Духом Святым, а языки только знамение, что ты это получил. Не языки ты получаешь. Хотя языки ценны, как дар молитвенный, друзья. Это истина. Поэтому, друзья, пускай люди, те, которые не получили этот дар, не унывайте. Мы часто, и я часто унываю, говорю: ну что, Господь, не действует ты в церкви, не изливаешь Духа Святого. Даже иногда люди хотят: ну что, помолились, толку никакого. Почему? Наверное, мы такие грешные все, проповедники, пастора грешные. Мы на людей всю ответственность возлагаем и говорим: ищите, поститесь, наверное, веры у тебя нет. Да, мы на им говорим, что они виноваты, но мы сами толком и не поняли, что это то, что принадлежит церкви. И это не получает только тот человек, который не приходит и в вере своей не берет это у Бога. Я жажду, и поэтому прихожу и беру это с неба, и забираю мое, Господь, мое, это уже твое. Оно принадлежит тебе по праву. Ты должен иметь такую веру. И тогда, я уверен, крещение Духом Святым станет просто событием, которое не будет иметь никаких преткновений. Даже не надо будет апостолов, которые бы приходили и ложили руки, потому что сегодня мы можем получить наставление вере. Тогда они приняли, покаялись, они ничего не знали о Духе Святом, но сегодня у нас действительно есть Слово Божье, слава нашему Богу. Мы рассказали, мы показали, и тебе только нужно сказать: Господи, давай, все, я понял, ты меня, Господь, обделил. Я долгие годы не имею это, теперь отдавай мое. Понимаете, друзья, вот так надо подходить к Богу. Потому что Бог хочет, чтобы ты понял Его сердце. И Он хочет тебя благословить, когда ты получишь это. Если ты будешь просить, дай, и получишь, тебе покажется, что Бог тебе дал по какой-то особой милости. Но когда ты получишь это, когда ты скажешь: Господь, давай мое, что ты мне обещал, и когда ты это получишь, ты прославишь Бога за то, что есть обетование Божие, которое действует в жизни верующих, когда они их знают. Слава нашему Богу. И ты пойдешь дальше, и ты увидишь другие обетования. Возложат руки на больных, и будут здоровы, и так далее, и так далее, и так далее. Ты пойдешь и скажешь: Господь, теперь я понял, как получать. Теперь я понял, как брать. Ты, Господь, удерживаешь многое от нас, потому что мы не понимаем, что это все, что принадлежит нам в нашей жизни. Мы можем этим пользоваться, но мы не знаем, что это наше сегодня. Друзья, давайте помолимся. И пусть Бог благословит нашу церковь. И давайте помнить, что Бог хочет именно, чтобы мы приходили так к Богу, как Он учит Писание. Не будем придумывать, не будем, где апостолы просили, что Бог дал Дух Святой кому-то. Не найдете ни одного места, нигде. Нигде. Они никого не просили. Они приходили, молились и возлагали руки свои. Зачем они возлагали руки? Потому что они понимали и знали. Они возложили руки, и сейчас Бог будет давать. Понимаете, друзья? Так и мы должны действовать сегодня. Друзья, пусть Бог благословит.